«Эа» — «мир сущий», слово «илуватара», с которого началось существование мира. «Эрвен» — дочь Ольве, владыки Альквалонде, жена Финарфина, мать Финрода, Ородрефа, Ангрода, Аэгнора и Галадриэли. Эарендиль, прозванный Эльфид, благословенный, ясный, мореход, сын Тора и Идриль, спасся после гибели Гондолина, стал мужем Эльвинг и жил близ устья Сириона. С нею отплыл в Аман и просил помощи Валаров против Моргота. Вознесен на небеса вместе с кораблем Вингелотом и Сильмарилем. Эарендур. Первое. Владетель Андуния в Нуменоре. Второе. Десятый король Арнора. Эарниль. 32-й король Гондора. Эарнур. Сын Эарниля, последний король Гондора, с которым пресекались линии Анариона. Эарраме. Крыло моря, название корабля Тора. Эгладор, прежнее название Дориафа. Эгларест, южная гавань Фалоса на побережье Белерианда. Эглав, забытый народ, так назвали себя Теллери, оставшиеся в Белерианде, чтобы отыскать Эльве Тингола. Эдрахиль, предводитель эльфов Наргофронда, которые пошли за Финродом и Берином и погибли в темницах Тол-Ин-Гаурхота. Эзеллохар, Короллайре. Эйлинель, жена Горлима Злосчастного. Эйфель-Иврин, исток реки Нарог у Эред-Ветрин. Эйфель-Сирион, исток Сириона на восточных склонах Эредветрин, где была крепость Финголфина и Фингона. Эккайя — внешнее море, окружающее Арду, также внешний океан, окружное море, с большой буквы. Эктелион — владыка источников, воин из Гондолина, который во время падения города убил Готмага и пал сам. Эледвен, эльфийское сияние, Морвен. Эллемирре, первое имя звезды, второе значение, Ваниар, создатель, Алдудене. Эленве, жена Тургана, погибшая при переходе через Хел-Караксе. Элендили, верные. Имя, данное нуменорцам, которые остались верны Эльдарам и Валарам. Элендиль, прозванный Высоким, сын Амандиля, последнего владетеля Андуния, потомка Эрендиля и Эльвинг, с сыновьями Исильдуром и Анарионом, бежал после гибели Нуменора и основал в Среднеземье Нуменорские королевства. Вместе с Гиль-Галадом погиб в битве с Сауроном. Элендур, старший сын Исильдура, погибший в Ирисной низине. Эленде, то же, что Эльдамар. Эленна, Нуменор. Элентари, королева звезд, одно из имен Варды. Эллерина, увенчанная звездами, одно из имен Таниквэтиль. Элостирион — самая высокая из башен Эмен-Берайда, в которой хранился палантир. Элу — синдаринский вариант имени Эльве. Элурет и Элурин — сыновья Диора, сгинувшие при падении Дориафа. Элухиль — наследник Элу, Диор. Эльберет — звездная королева, имя Варды на Синдарине. Эльвинг, дочь Диора, спасшаяся из Дориафа с Сильмарилем, жена Эарендиля, с ним уплыла на запад, мать Эльронда и Эльроса. Эльве, брат Ольве, один из вождей похода на запад, очарованный Мелиан, остался в Белерианде и был известен под именем Тингола. Эльдалия — то же, что Эльдары. Эльдамар — край в Амане, где жили эльфы, залив того же названия. Эльдары. Согласно легенде, имя, которое Ороме дал всем эльфам, но обычно означало лишь эльфов трех племен — Нолдеры, Ваниары, Телери, вышедших в поход от Куйвенен, независимо от того, пришли они в Аман или нет. Эльфы Амана звались еще Тареэльдары, высшие эльфы, и эльфы света, с большой буквы, Калаквенди. Имя означало «звездный народ». Эльронд Эльфид, сын Эрендиля и Эльвинг, в конце предначальной эпохи, избравший судьбу перворожденных и оставшийся в Среднеземье до конца Третьей эпохи. Владыка Имладриса и хранитель Вильи, кольца воздуха, полученного им от Гильгалада, отец Арвен, Элладана и Элрохира. Эльрос, сын Эарендиля и Эльвинг, избравший людскую судьбу, первый король Нуменора под именем Тар-Миниатур. Эльфиды, то есть полуэльфы, прозвание Эльронда и Эльроса. Эльфы, перворожденные, старшие дети Эру, все с большой буквы, первыми пришедшие в мир, считалось, что эльфы бессмертны. Они жили долго и были вечно юны, а умирая, не уходили из круга мира, но возрождались. Эмельдир, жена Барахира по прозванию «Мужественное сердце», после Дагор Браголлах вывела из Дортониона детей и женщин дома Беора. Эменберайд, башенные холмы на западе Эриадора. Энгвары, слабые, так эльфы называли людей. Эндор, Среднеземье. Эол, по прозванию «темный эльф», искусный кузнец, живший в Нан-Эльмоте, взял в жены Аредель, сестру Тургона, дружил с гномами, сковал мечи Ангурель и Англахель, отец Маеглина, казнен в Гондолине. Эонве, один из могущественнейших маеров, Герольд Манве, в конце предначальной эпохи вел войско валаров против Моргота. Эрегион. Падубь, нолдерское владение у западного подножья Мглистых гор, где во второй эпохе были выкованы три кольца. Эредветрин, теневой хребет, с запада окаймлявший Дорнуфауглиф и разделявший Хифлум и западный Белериант. Эредгоргоров, горы ужаса, к северу от Нан-Дунгорфеб. Эредлиндон, горы поющей земли, второе название Эредлуин. Эредломин, зычные горы с запада, ограждавшие Хифлум. Эредлуин, синие горы, после гибели Белерианда стали северо-западным приморским горным хребтом Среднеземья. Эредэнгрин, железные горы, далеко на севере, где были владения Моргота. Эрейнион, потомок королей, прежнее имя Гильгалада. Эреллонд, один из трех мореходов, спутников Эрендиля. Эрех, гора на западе Гондора, где стоял камень Исильдура. Эриадор, земли между Мглистыми и Синими горами, где было королевство Арнор. Эру, единый, Илуватар. Эрхамион, однорукий, он же Берен. Эсгалдуин, река в Дориафе, которая разделяла леса Нельдорев и Регион, впадала в Сирион. Эстолад, край к югу от Нан-Эльмота, где жили люди из племен Беора и Мараха, после того, как пришли в Белериант. Эсте, Вала, супруга Ирма Лориэна. Эфельбрандир, поселение людей в Брефиле на Амон-Обель. Эфельдуаф, горы тьмы, хребет между Гондором и Мордором. Эхориаф, окружные горы вокруг долины, в которой лежал Гондолин.